Итак, теперь мы с вами перейдем к первому посланию Коринфянам апостола Павла, к 5 главе. Вот, здесь говорится, вот если первые 4 главы были посвящены тому, чтобы апостол Павел показывал, во-первых, греховность расколов, разделений в церкви, да, греховность создания в церкви партий. А потом апостол Павел объяснял, откуда берется партийное мышление, да, то есть берется оно из-за того, что люди начинают вместо Бога, вместо откровения Божия, высокое значение придавать знаниям человеческим, внешней мудрости так называемой. И апостол Павел говорит, что как Бог сам опроверг внешнюю мудрость, что Бог отверг внешнюю премудрость, показал ее безумной. И поэтому показал апостолу, что нечем гордиться. Затем апостол показал, какое место в церкви занимают сами апостолы, что они строители, но при этом их дело только сажать, поливать, но главное во всем Бог. Потому что Бог в начале, в середине, в конце всего в церкви. Затем апостол говорил, чтобы люди проверили, как они строят свою жизнь, стоят ли они на фундаменте Христа или нет. И затем апостол Павел приходит к обличениям коринфян за страшный грех, который они допустили в своей среде. Пятая глава. Кстати, да, вы хорошо делаете, что берете с собой Писание. Я очень прошу в следующий раз брать с собой Священное Писание, следить за текстом, да, хорошо, чтобы перед глазами был священный текст. Берите лучше полную Библию, да, чтобы мы могли пользоваться, да, полностью Библией и Ветхого и Нового Завета, все правильно. Итак, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. То есть апостол говорит, вот вы тут разгордились, вы возвысились, вы тут хвастаетесь, да, что вы такие все высоколобые, умные такие, мудрые, знатоки, да? Вот, а между тем вы допустили, что у вас, среди вас появилось страшный грех. То есть вообще слышится среди вас разврат. И такой разврат, которого даже нет среди язычников. То человек в качестве жены взял себе свою мачеху. То есть, после смерти отца человек женился на своей мачехе. Вот. И причем здесь блаженный Федорит Тирский говорит так. Смотрите, не сказал он, что там мачеху, потому что слово мачеха, да, вот часто у людей вызывает какие-то отрицательные эмоции, да? А сказал жену отца, чтобы сказать, что та, которая заместила для тебя твою родную мать, которая родительница твоя, да, человек дерзнул взять себе в жену. И... Нет. Мачеху. За мать бы его казнили, если власть, вы что? По римским законам, женившись на родной матери, его казнили бы без заговоров очень быстро. Вот. Идет речь о мачехе. Ну, суть называется кровосмешение, называется грех. Вот. И Фотий говорит так, блаженный святой Фотий говорит так. Отнюдь слышится, то есть голос поражен этим слухом, и мерзящийся, и болезнущий о нем, как бы говорит так. Уа, какое безобразие! Так, то есть апостол достаточно дал видеть чрезмерность неприличия. И говорит, не должно быть и слышно это. И заметьте, что апостол обращает голос против всех, против всей церкви. То есть почему? Потому что здесь одно дело, если бы человек там тайно блудил бы, да? А человек здесь демонстративно живет, как с женой, там, с мачехой, да, и церковь считает это за норму. Церковь это считается как смотрит на норму жизни. Поэтому говорит апостол, да, грех падает на всех вас. Ну, понятно, что можно сказать так, что есть одно дело, там, когда человек там скрывает грех, грех остается при нем. Грех, конечно же, грех его самого губит, да, но он не распространяется на других людей. Но когда человек хвастается, навязывает этот грех как норму жизни, когда человек живет там, например, в блуде, открытом блуде, и не скрывает это, говорит, ну да, говорит, живу и жить буду, это норма жизни, да, вот. И когда человек там сам, там не только блуд касается, там, да, это касается там чего угодно, там, абурс тех же самых, да, там, или пьянцы, дальше апостол Павел скажет. Вот, и когда общество это считает так же нормой жизни, вот грех падает на всех. Поэтому и пророк Исаия говорит, что они о грехах своих говорят, как содомление. Хвастаться не стыдятся. Вот, а поэтому апостол Павел укоряет всю церковь Коринфскую за это. Поэтому Златоуст говорит так. Апостол силу укоризны, сколько возможно, направляет против всех. Не говорит, почему такое-то подается прелюбодеянию, но отнюдь слышится у вас среди вас блужение, дабы они, считая себя совершенно свободным от обвинений, не остались невнимательными. Но видели бы, что все их общество подлежит обличению, и вся их церковь не свободна от обвинения, и от того были бы ревностны к благочестии. Итак, и дальше апостол говорит, что вы, смотрите, говорит, дальше вы делаете как? Получается, что вы даже хуже оказались язычников здесь, да? Вы те, которые считают, гордились тем, что уже как бы уже все у вас есть, да, что вы уже такие замечательные, да, вы такие мудрые, у вас такое есть возвышенное знание, что вы такие замечательные, что вас там вы можете апостолами пренебрегать, потому что вы там уже все получили, там, да? Вы при этом допускаете среди вас такое явное беззаконие, безобразие. Итак, а блаженный Филадарит говорит, что вот этим кровосмесником был никто иной, даже как один из руководителей партий, которые раздирали Коринфскую церковь. И вот, и дальше говорит, и дальше апостол по этому поводу говорит, и вы, надувшись, и вместо того, чтобы поддаваться скорби, чтобы было изъято из середины вас, делает и сделавшись. То есть вместо того, чтобы плакать, чтобы из вас изъят был, сделавшись беззаконие, вы сами стали надуваться гордыней, превозношением. И дальше апостол приходит к суду. Почему стали надуваться гордыней? Ну, вместо того, чтобы обращать внимание на реальный грех, который среди них есть, да, явно вместо того, чтобы с ним бороться, обличать этот грех, бороться с ним, да, отторгать из себя вот этот грех. А они стали надуваться, гордиться, скандалить между собой, в партии, да, вдались. Вместо того, чтобы вот это явное беззаконие из своей среды выбросить. А чем гордились? Гордились они своим знанием, которым об этом апостол Павел раньше писал, в этом же послании, да, то есть там я Павлов, я Аполлосов, там, да, я Кифин, я Христов, там вот это разделение было. Гордились внешним знанием, образованностью своей. И я, отсутствуя у вас телом, но присутствуя духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, предать силы Иисуса, Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша, наша, Христос, заклан за вас. То есть апостол здесь говорит, я, говорит, хотя меня нет среди вас тела, но я среди вас присутствую духом. И я уже здесь и произвожу свой суд. То есть я вам просто повелеваю. И Феофан Затворник говорит так. Необычное заседание суда. Председателем здесь в нем Господь. Руководит всем апостолам из Ефеса, из другого города, да, за них 100 километров. Но он уже руководит всем судебным процессом. И постановляет решение, которое, одна часть которого должна исполниться сразу же, невидимой силы, а другое завершится в день Господень. То есть апостол сам своей собственной апостольской властью, он показывает свою власть. Таким образом, разделение пространства никаким образом не мешает единству тела церкви. Так же было и в Ветхом Завете, когда Елисей, пророк, исцелил Неемана и сирийца. То Нейман хотел дать пророку Елисею, помните, да, может быть, кто читал Писание, предлагал ему дать денег за исцеление. Но Елисей отказался. А слуга Елисея в Геезии решил тайком выбросить себе денег. Выбросил себе два таланта серебра и две перемены одежды, спрятал у себя в доме и пытался лгать Елисею, что он там никуда не ходил. Но Елисей ему сказал, не ходило ли мое сердце с тобой, когда ты брал таланты серебра, да, и одежды. Поэтому пускай проказа Неемана будет на тебе. И он покрылся проказой полностью. Ну, видите, да, тот самый случай, как с апостолом Павлом. Елисеем в другом месте, но сердце его, дух его действует в этом месте. Как раз-то участвуют некоторые, говорят, ну как же вы верите, что святые могут на расстоянии действовать? Ну мы видим, что апостол Павел действовал, да? Мы видим, что действовал на расстоянии Елисей, пророк, да? То есть и в других примерах мы знаем из житий святых многие, когда там святые действовали в других местах. Ну, например. Конечно, я повторяю, я говорю здесь про другое. Сейчас протестанты часто говорят, что не зачем молиться, например, да, или не протестанты, или безбожники говорят, что не зачем молиться, потому что, мол, как святые могут нас услышать? Маловерующие говорят так. Вот я про них говорю сейчас. И мы знаем, что святые могут действовать. Почему они действовали еще и при жизни? Вот пример Николая Угодника. Известно, когда Николай Угодник явился императору Константину и приказал ему освободить трех воевод, которых оклеветали. Хотя сам он находился при этом в мирах литийских. Но и своим духом он явился в Константинополе, за несколько километров, тоже защитил. Защитил вот этих невинно осужденных. И таких примеров, на самом деле, много и сейчас. Да? Вот мы знаем, когда святые являются, и являлись они при жизни. То есть в одном месте был человек телом, а духом в другом месте присутствовал, действовал. И все это возможно благодаря тому, что Дух Святой наполняет всю Вселенную, и через Святого Духа святые могут действовать во всем мире. Вот так вот апостол Павел действовал. Своей апостольской властью он из Ефеса повелевает в Коринф. Он уже говорит, я уже вынес решение. Какое же решение? Именем Господа нашего Иисуса Христа, когда вы будете вместе собраны, и мой Дух будет с вами, с силой Господа нашего Иисуса Христа, передать такого сатане в изнемождение или в гибель тела. Что это значит? Нет, что значит предать сатане? Ну понятно, то есть церковное собрание, когда будет следующее, ближайшее, да? Чтобы, когда это будет человек, передать его волю апостола. Какую? Чтобы сатана забрал тело этого человека. Нет, на земле. Чтобы человек стал бесноватым. Нет, не сошел с ума, чтобы стал бесноватым, чтобы его тело стало мучимым сатаной. Да, которые мучили его. Физическая болезнь, как это было, например, с Иовом. Помните, когда на Иова сатана по воле Божией навел, по попущению Божию, вернее, да, навел болезнь. Но то было для того, чтобы нужно для того, чтобы Иов получил венцы. А здесь нужно было для того, чтобы изможденная плоть, которая грешила, чтобы она была спасена таким образом в судный день. Чтобы дух через нее там спасся. Если кто-то покаялся, не может раскаяться, нет, здесь поверено, что сказано тело отдать сатане. А если человек покаялся, изменил жизнь? Если бы не говорить, здесь апостол прямо говорит про свое судебное решение. Независимо от того, покаялся или не покаялся. Здесь апостол, у него было время покаяться раньше, сейчас у него вот пришло время суда. Затем уже апостол во втором послании к Коринфянам, мы это увидим уже, как будем изучать второе послание к Коринфянам, он простил его, да? Вот, но в то время такого не было. Здесь была власть его суда проявлялась, да? То есть его тело было отдано сатане. Кстати, Затаул замечает, говорит, и такую интересную вещь. Он говорит так, посмотри, говорит он, насколько велика сила апостолов. Они действительно имеют власть над сатаною. Не только изгонять власть имеет его, да? Но и отдавать вам под власть сатаны человека. То есть в прямом смысле власть у них полная, да, над демоническими силами. Сказано, отдать сатане. Почему вы спорите? Вот. Нет, я говорю, просто объясняю, да? Проявлялось через и болезни тела, измождение, да, дословно, да? Измождение, буквально гибель тела, то есть тяжелое страдание, которое вызывал сатана в теле. Почему он сам человек понимал, кто вызывает это? Сама душа, вот человек, как он себя чувствовал, вел это тело. Ну, мы скажем, что там мы знаем из второго послания Коринфянам, что он раскаялся, вот, он оплакал свое беззаконие и просто его простил. Значит, ум, душа были свободны. Да. Именно для того, чтобы покаяться. Да, да. Они ощущали все, но были спокойно, не скованы в стандарте. Ну, не спокойно, конечно, станет, но ну, не скованно, да. Да, не скованно, конечно, да. Ну вот, да, именно по этой причине, собственно говоря, он отдал сатане. Итак, и здесь, конечно, еще понимать нужно и в таком смысле, что из церкви такого человека исключить, то есть отлучить от причастия, да, от собрания церковного, это само собой, да, потому что вот некоторые там говорят, ну ничего страшного, раскол там, да, ну ничего страшного. На самом деле, человек, ушедший из церкви, он куда попадает? Он попадает в лапы дьявола, понимаете, в прямом смысле. Потому что он попадает в область сатаны, вне церкви в область дьявола находится. Поэтому не говорите, он стал не покидать церковь, потому что только в ней Господь тебя сохраняет, а в ней волк тебя похитит, дьявол. Но здесь идет речь не о том, что он был изгнан из церкви, а то, что он исключен был из собрания, да, церковного, но только, хотя и это тоже было, он, конечно, не допускался до причастия, но его тело было отдано вот так вот. Для чего? Для цели же спасения того же самого. Стаут говорит так: так похотные желания рождаются чревоугодием воздержания плоти, то и наказывает апостол Павел ее же. И вот и дальше говорит апостол, чтобы дух спасся в день Господа. То есть, чтобы была спасена душа. Не в том смысле, что она спаслась одна, но разумеет ту несомненную истину, что когда она спасется, тогда и тело непременно будет участвовать в спасении. Тело сделалось смертным за грех души, потому если душа сделается праведной, то и тело опять удостоится великой славы. Таким образом, эти слова означают больше попечения и врачевания, нежели простое поражение, или напрасное, или тщетное наказание. Ибо польза больше наказания. Наказание временно, а польза вечная. Из-за того, подчеркивали, да, что даже вот это страшное наказание, оно было для цели, для пользы души дано, да, вот, а не для того, чтобы просто там покарать. Поэтому и называют здесь наказанием, да, а не карой. То есть кара не дает возможности, да, раскаяться, а такое наказание страшное, которое сделал апостол Павел, оно именно привело к покаянию. Ну, там между несколько месяцев прошло. Итак, и дальше апостол говорит, нехороша, некрасивая похвальба, можно еще привести, некрасивая похвальба ваша. Разве вы не знаете, что малая закваска все тесто заквашивает? То есть то, что вы разрешили публично при вас делать грех, это заквашивает все ваше тело. Опять идет речь, да, о чем? То, что именно публичным, наглым исполнением греха, явного греха, который таким образом дает повод, да, другим людям делать, поступать таким же образом. И вот здесь идет речь о чем, что Затаут говорит так, хотя грех, говорит, принадлежит ему одному, но, быв оставлен без внимания, он может заразить и все тело церкви. Ибо если первый согрешивший не будет предан наказанию, то скоро и другие впадут в тот же грех. Этими словами выражает апостол, что тем, кому он обращает слово, следует заботиться о всей церкви, а не об одном только члене. Для того и употребляет подобие закваски. Как закваска, говорит, хотя и небольшая, изменяет собой все тесто, так и он. Если останется без обличения и грех его без наказания, то заразит и прочих. Поэтому существует церковные епитимии, понимаете, да, существует. Там сейчас спрашивают часто, почему так жестко там к Диомиду, да, отнеслись. Вот принцип апостол отвечает, да? К епископу Диомиду. Почему так жестко церковь отнеслась? Вот. Именно по той же самой причине. Чтобы вот эта закваска его учения, она не разложила, да, всю церковь. Вот. Именно по этой причине, да, церковь, когда идет речь об грехах не личных, а именно которые действуют на всех, которые подаются как норматив жизни, вот, а церковь действует жестко. Здесь как раз очень важный момент. Дело в том, что у нас часто говорят, с одной стороны говорят, что там нужно, церковь не должна никого наказывать, одни говорят, а другие говорят, а почему там церковь жестко канонические нормы ко всем подряд грешникам не применяет. А в общем, принцип очень простой. Жестко церковь реагирует на тех, кто делает грех явно перед всеми, не считая его за грех. Понятно, да? Вот именно в том случае возникает опасность заражения всех, и вот тогда церковь жестко реагирует. А когда идет речь об личном грехе человека, который не пытается пропагандировать как норму жизни, да, который падает там в грех, встает из него, борется с грехом, то церковь к нему относится, может относиться жестко и мягко уже лично к нему, но проявит это, но это будет только между ним одним, да, и церковью. Между священником и ним, да? Или епископом и ним. Вот, ну, 2 сентября еще время у него есть пока. Но пока видно скорее обратное. Он же анафематствовал патриарха, вы знаете, да? Диамет анафематствовал патриарха, объявил себя местом блестителем патриарха. Правила применяют. Применяют, да. И в Москве, и в других городах применяют. Правило же не говорит, что человек, если напился, его лишает сана. Если он запил, то и если он не хочет лечиться от алкоголизма, то его запрещают служение. Вот это на самом деле регулярно происходит. В Москве это регулярно происходит. А отлучение служения навсегда или какого-то? Ну, это зависит от степени тяжести его греха. Итак, поэтому дальше апостол говорит, итак, очистите старую закваску, чтобы вы были новым тестом, так как вы без опресноки. Ведь и Пасха наша, закон Христос, Пасха наша Христос, закон за нас. О чем идет речь? Дело в том, что в Библии, в Ветхом Завете была такая норма. В день, когда начинался праздник Пасхи, необходимо было, чтобы из дома было убрано все квасное, да, вся заква, сделано с закваской. Поэтому евреи, они в канун праздника Пасхи из дома всю закваску вычищали. А, там даже мышиные норы проверяли специально. Нет ли там на мышиных норках там, да, какого-нибудь чего-нибудь квасного. До сих пор в Израиле, например, существует такой обычай, основанный на книге пророка Сафонии, что там они с фонарем ходят по дому, смотрят, нет ли ничего заквашенного там, вот. И все торжественно сжигается, да, перед началом праздника Пасхи. Там никакой закваски не осталось в домах. Вот. Закваска уничтожается в знак чего? В знак того, что старая жизнь, греховная жизнь должна быть отброшена тогда, когда ты переходишь в царство Бога. В этом смысл, да, истребления закваски. Именно поэтому, когда евреев выводили из египетского рабства, Господь велел евреям есть пресные хлеба, понимаете, да? Чтобы ничего из египетской закваски, заразы, да, египетской, не оставалось у евреев. Вот именно по этой причине здесь как раз-то апостол этот образ его говорит. Вот как евреи вычищают, да, перед праздником Пасхи у себя все, так вы должны у себя все вычистить. Но не в смысле там убирать там квасной хлеб, так, или там дрожжевое тесто, а в том смысле, что должна закваска злобы должна быть уничтожена. Да. Есть церковное правило, которое правило святых апостолов, которое приравнивает к мацу и кадлажапни. Итак, и теперь говорит апостол, говорит, у вас всегда Пасха. Если у евреев Пасха раз в году, то у нас Пасха всегда. Потому что наша Пасха Христос заклан за нас. И Он всегда с нами. Когда с нами Христос? Во время причастия, да? Мы вкушаем пасхальную жертву Христа. Поэтому и говорит Христос, да, есть тело мое, есть кровь моя нового завета, которая за вас изливается, остальных грехов. И мы вкушаем пасхального тела, пасхальной крови Господня, Агнца Божия, который заклан за нас. Почему Христос называется Агнцем? Именно потому, что Он пасхальная жертва за наши грехи. И Он всегда с нами, поэтому у нас всегда Пасха. Поэтому мы должны стараться вычищать свое сердце все время. Если мы запачкались чем-то, да, если у нас какая-то закваска в душе появилась, грязь какая-то, да, мы не должны ждать долго, мы должны стараться вычистить себя от всей закваски, да, вот с фонарем смотреть в свое сердце. Поэтому я советую всегда, чтобы человек старался с грехом на душе не ходить. Если человек согрешил, сорвался в грех, большой или малый, но совесть его обличает, он должен, конечно, спешить на исповедь. Понимаете? Как только согрешил, сразу исправиться. Чтобы ходить, чтобы действительно очистить свое сердце. Заново заделали, делали, приготовили закваску. Ну, значит, брожение. Брожение это там за. Да, сквашивали, да. Когда перерождение, брожение — символ смерти, символ разрушения, да, гниения. Поэтому как раз-то и дрожжевое тесто не решалось употреблять в пасхальный период. То есть в те 7 дней праздника Пасхи не употребляли квасного хлеба. В Ветхом Завете Пасхи, да. Здесь же идет речь о том, что сейчас вот среди нас не должно быть ни физической закваски, которая, конечно же, не оскверняет человека, да, а не должно быть у нас какой закваски? Закваски зла. И это толкование тоже есть, да. Это толкование. Но закваска вообще имеет много значений, но все, кроме одного значения, все плохие. Единственное хорошее значение дрожжей – это символ жизни святого духа, когда в притче, помните, об женщине, которая вложила в 3 меры муки закваску, да? Итак, Златоуст обращает внимание очень интересно, он говорит так. Посмотри на мудрость апостола. Вот, он говорит так. Этим подобием апостол весьма разительно отлучает кровосмесника от церкви. Он не говорит, он не только говорит, не приносит пользы своим присутствием, но и причиняет вред, заражая все тело. Ибо когда гниение скрывается внутри, не видно, откуда происходит зловоние, тогда приписывает это зловоние всему телу. Поэтому апостол с особой силой побуждает их очистить эту закваску. И посмотри на мудрость его. В этом первом послании он не подает кровосмеснику надежды на возвращение. Заметьте, да? Не дает надежды на возвращение. Дабы обещание прощения не сделать его более нерадивым. Не говорит, предайте его стане, чтобы после покаяния он опять был принят в церковь. Ну что, чтобы он спасся последний день. Указывает на это время, чтобы сделать его старательным. От того, что намеревается даровать ему после покаяния, не открывает, подражая своему Господу. Когда Бог сказал, еще 3 дня Ниневия будет разрушена, он не прибавил, если же покаяться, то спасется. Господь не добавил этого, да? Но представляете, самому сделать такое дело, чтобы покаяться, чтобы потом получить благодать. Если бы сделал вначале, то отогнал бы от него страх. Поэтому не только не говорит этого, но подобие закваски даже не оставляет ему надежды на возвращение, отлучает его до будущего дня. Когда же он покаялся, то со всей готовностью опять вводит его в общение с церковью. Видите, да, вот такой мудрость апостола. Он сначала пугает его, да, страшно, да, что до конца жизни, там, до самого судного дня отлучает его. Вот, и изымает его как закваску навсегда, да. А потом, как только он раскаялся, он его прощает. Вот такая мудрость церковная есть в этом. Итак, вы должны быть бесквасны, то есть должны быть чисты от всякого греха, потому что перед нами Пасха принесен за нас жертву Христос. Здесь говорит Феофан Затворник, представьте себе, вот у евреев была, пасхальный агнец был бы все время. Значит, они должны были всегда приснуть есть, да, были? Так же вот и мы, если так как Христос всегда с нами, как он сказал, я с вами во все дни до скончания века, мы должны быть всегда чисты. Чисто от греха. Если же нечистота попадает в нас, мы должны ее вычищать немедленно из себя. Так что давайте будем праздновать не в закваске старой, и не в закваске зла и лукавства, но в опресноках чистоты истины. Здесь идет речь о каком праздновании? Идет речь не о праздновании Пасхи как таковой, а о постоянном праздновании. Здесь Златоуст говорит так. Апостол сказал, да празднуй не потому, что тогда была Пасха или Пятидесятница, но чтобы показать, что для христиан всякое время есть время праздника по преизбытку дарованных благ. Ибо какого не достает тебе блага? Для тебя Сын Божий сделался человеком, освободил тебя от смерти, призвал в свое царство. Получив и получая такие блага, не должен ли ты праздновать во всю жизнь? Итак, не то пусть не скорбит в бедности, в болезни и в неприятностях. Для нас всякое время есть время праздника. Поэтому Павел говорит, радуйтесь всегда, Господи, и снова скажу, радуйтесь. Во время праздника никто не одевается в нечистые одежды. Так будем поступать и мы. Ибо совершается брак, духовный брак. Потому что подобно говорит Господь, Царство Небесное, человека царю, который створил брак для сына своего. А когда царь совершает брак и брак сына своего, то что может быть более такого праздника? Посему никто пусть не входит одетым в рубище. Говорим не об одеждах, а об нечистых делах. Один, оказавшийся на браке с ней в нечистой одежде, был изгнан с бесчестием. Смотри же, говорит Златоуст, какая тщательность и чистота требуется входящих на этот духовный брак. То есть имеется в виду чистоте души? Да. Должны быть чистые, в одежде чистого духа, да? Поэтому апостол говорит, а он говорит уже теперь, это касается не только всей церкви, но и касается уже каждого человека здесь в церкви. Так что будем праздновать не в закваске старой, ни в какой закваске, не в закваске зла и лукавства. Под злом подразумевает здесь не только там, блуд кровосмесника, да? Но подразумевает все виды зла. Потому что бывают люди, которые не блудят, там, да, но при этом злобу держат, ненавидят. Говорят, а мы имеем право ненавидеть. Знаете, это там говорят. Мы имеем право там. Нас обидели, мы там права имеем. Если тебя обидели, узнай, помирись. А если человек попросил прощения, прости. Если ты был неправ, то попроси ты прощения. Это все. Чтобы зла не держать, да, чтобы зло не распространялось. Вот. А не так, чтобы там зло накапливалось. Поэтому не в закваске должны быть праздновать зла и низости, но в, с опресноками чистоты истины. Чистота – это чистота от греха, а истина – это чистота в смысле веры. У нас должна соблюдаться чистота добродетелей и чистота истинной веры при этом. Потому что, как говорит святой Иоанн Дамаскин, как вера без дел мертва, так и дела без веры мертвы. Должно быть и то, и другое. И вера, и дела одновременно должны быть. Они исповедуются Богу один раз в году на день Йом-Кипура, да. У них нет прощения грехов. День Йом-Кипур называется, день очищения. Но у них нет прощения грехов. Когда католики исповедуются и прощаются грехи? А? Они просят прощения у Бога. Ну, они, да, сами просят прощения у Бога. Вообще не получают, да. Зачем просить? Ну а вдруг? А католическая... Я ничего не скажу про католическую исповедь. Прощаются грехи? Я ничего. Я знаю, что когда католик приходит в церковь, то грехи прощаются. Ну, хорошо, разберите. Я знаю, что когда католик приходит в церковь, то грехи прощаются. Вот и все. А где? Про католика там можно говорить, что у них там хоть преемство апостольское есть, а у протестантов ничего нет. Ну, вообще, покаяние. Прощения грехов у тебя нет. Зачем исповедоваться, когда достаточно прийти в церковь, тебе простятся? Зачем они тогда исповедуются? Не знаю. Я не могу понять, зачем исповедоваться, если может получить прощение грехов в церкви. Я не могу понять, зачем это делать. Итак. И дальше апостол говорит. Я написал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или долгослужителями, иначе надлежало бы нам выйти из мира. Но я описал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. То есть апостол говорит дальше, да? Вот я сейчас сказал вам изъять, да, закваску. Вы поняли, да? Вы поняли, что нужно отделиться от этого кровосмесника. Но вы скажете, ну тем более, смотрите, в этом мире, да, среди язычников, сколько там развратников, да, пьяниц, убийц, там, и так далее, кошмар. Тем более с ними вы скажете, да, что нужно разорвать отношения. Но апостол говорит, я этого не говорил. Вы неправильно меня поняли. Вот очень важный принцип, на самом деле. Потому что у нас некоторые говорят, что вот надо разорвать все отношения там, с людьми внецерковными, там, да, и так далее. Но апостол говорит, нет, такого я не говорил. И действительно, здесь говорит так. Здесь почему апостол такое делает различие? Почему апостол разрешает общаться с развратниками, с убийцами, пьяницами из мира, а запрещает общаться с христианами, развратниками? Как вы думаете? Нет, дело в том, что то, что в мире, в языческом мире, это грех норма, христиане это и так знают. И грех, который есть норма в языческом мире, для христиан не указ, что называется. Понимаете, да? Эта церковь не заразит. Понимаете, да? Ну, понятно, что там люди там развратничают, там, понятно, да, в этом мире там убивают и так далее. Это понятно и естественно для мира. Есть, конечно же. Совесть есть у всех. Только он гораздо слабее, чем у христиан. Нет, у них в общечеловеческом есть некое нехорошее поступок и некое зло, за которое наказание будет. Итак, а Сейчас я что-то объясню. И я написал послание «Не смешивайся с развратниками», а, впрочем, не с развратниками мира этого, или стяжателями. Стяжатели – это те люди, которые, ну, там, серебролюбцы, да, которые ради денег живут. Или грабителями. О, хищника вы говорите, да? Хищник – грабитель. Ну, грабителями, если никто на большой дороге грабит, да? А кто нечестным путем получает деньги. Чем отличается от серебролюбца, стяжателя? Стяжатель может честным путем, да, зарабатывать деньги, но у него главный заработок денег, понимаете? Он живет ради денег. А грабитель тут там при помощи в хитрости, манипуляции какие-то, да, обмана там, занимается там, обиранием денег людей. Взяточничество, конечно же, да. А где давать взятки или брать? Мы говорили уже об этом. Если идет речь об зле, конечно, грех и то, и другое. Если же идет речь там, о том, что спасти невинного, грех только брать. А давать не грех. Итак, или до поклонниками, ну это понятно. Так тогда мы имели бы долг выйти из этого мира. То есть апостол говорит, что у нас нет такой заповеди выходить из этого мира. Это очень важный момент, что сейчас часто говорят, да, как же нам необходимо отделиться от мира, если мы от мира не отделимся, если мы не отмежуемся от мира, то мы таким образом явно погибнем, там, да, вы, всякий принявший там участие в мировом порядке, он таким образом явно же идет якобы там к этому к антихристу, он гарантированно в антихристу поклонится. Слышали такие разговоры, да, вот сейчас? От Диомидовса, например. Но апостол говорит, у нас нет такого долга выходить из этого мира. Нам Господь другую вселенную не давал. Вот, он сказал, я не прошу, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла в этом мире, находясь. Когда Господь так сам молился, да, своему отцу перед своей смертью. И поэтому христиане должны, живя в этом мире, в этой вселенной, общаясь с обычными людьми, вот, жить по законам не этого мира, а по законам неба. Итак, я писал вам, чтобы вы не смешивались с тем, кто называет себя братом, но является при этом развратником, или стяжателем, идолопоклонником, или ругателем, или пьяницей, или грабителем. С таковым даже не есть месть. Что это такое? Ну, про блудника понятно, да, про стяжателя, я думаю, понятно, когда человек это живет ради денег, только об деньгах говорит, думает, да, вот это себялюбец. А когда человек идолопоклонник, идет речь не только о прямых идолопоклонниках, но тот человек, который есть идоложертвенное, об этом дальше апостол будет писать, но идет речь, конечно, и об синкретизме. Вот когда сейчас, знаете, там, даже сейчас это очень важный момент, когда люди, считающие себя христианами, имеют дома идолов. Мне приходилось приходить в дома, освещать дома, квартиры, и при этом там находить, при этом, что там стоит идол Будды, например, перед ним палочка, да, ароматическая воскуряется, или идол Ганеши, это там, знаете, слоноголового этого лжебога там, да, перед ним палочка стоит там, да, или там домового, знаете, с веничками, все эти вот безобразия кошмарные, которые там даже у нас на Кантемировской, да, продается, а там и обереги там, да, вот, я сейчас был в Греции, там, вроде православная страна, и там журнал для мигрантов русских. И там, с одной стороны, рассказывается о православных праздниках, а потом говорится, там, вот есть там эти домовые, там нужно, вот старая такая традиция, там, русская и греческая, там, обязательно там подкармливать домового, там нужно ему ужин там накрывать, там, да, чтобы он там, вот, добреньким был. И причем в этой же статье написано, говорит, ну как, говорит, у нас в греков он назывался бездомохранитель. Прям с прямым текстом называет, да? Вот. Ничего, говорит, ну, говорит, главное, что с ним в хороших отношениях быть. Вот. Ну, вот это и есть долг служения. Вот таким, такой человек, который такой практикует, а просто такой говорит, такого, с таким даже не есть. Есть такие вещи, вот. Подковы, колокольчик, это что такое? Не, ну смотри, какой цель есть. Колокольчик, чтобы удобно было входить в дом, там, чтобы слышно было. Это ничего плохого, страшного, да? Если я просто позвонил, что там ветерок дует, там колокольчик играет, ну, пожалуйста. А если вы с этим связываете смысл, что там дух выгонять, то это, конечно, безобразие, такое недопустимо. А подковы? Подковы должны быть у лошади на копыте. Такие делают эти... Это суеверие называется. Нет, предметы такие делают, подковы, колокольчик. Нет, ну это берите, это все берите, это недопустимые вещи. Это идолопоклонство, это самое, идолослужение, самое настоящее. Если использовать как оберег, а если просто так валяется? Пускай валяется. Да, поваляйте, пускай, помойте или валяется, пускай все. Или, значит, Или ругатель. Кто такой ругатель? Нет. Это человек, который на всех ругается. Знаете, есть такие люди, да? А этот человек, он такой, да. Ах ты сам, да ты что, меня не уважаешь? А вот ты знаешь, какой он мерзавец? Да и вместе, давай, визовую всех вместе, да, чтобы этого человека там ругали обязательно. И обижает, если ты вместе с ним не ругаешь. А после, что повелевает с таким человеком делать? Прекращать общение. Вот, идет речь именно о тех людях, которые привыкли всех хаять и ругать, стоит ли им прекращать общение, апостол говорит, да? Вот, зачем, с какой целью? С целью, чтобы человек образумить, понимаете? Здесь опять-таки апостол прямо подчеркивает, это именно терапевтическая мера, нужна в том числе для спасения самого человека. Понимаете, да, вот в этом дело. Или пьяница, ну понятно, да, это идет речь, да? Кстати, очень важный момент. Почему сказано, что так он уже отделяться? А очень часто люди говорят, ну как же, пьяница, надо его жалеть, он бедный, несчастный, там, да, такой, он больной человек, там, как же его не пожалеть, там, беднягу такого, там, да, при этом, что всех остальных мучает, там, обирает, грабит, ничего страшного. Но апостол в этом смысле жесток, видите, да? Потому что с таким это есть нельзя. Если человек пьет, не то, что человек напился, да, но если он идет речь алкоголика, он, да, и с ним нужно прекращать общение. Ну, алкоголик, ну, пьяница в прямом смысле этого слова. То есть вот в этом мы видим, да, границу. Точно так же, например, блудник это не тот, кто впал в блуд разово, а кто считает блуд нормой. Понимаете, да? То есть нам апостол не дал норму, а выискивать там грех, там, ну, там человек упал в блуд, там, или в рукоблудство, или там, там какую-то гадость. Если он раскаялся, все, Бог простил, и все, дело закрыто. Господь закрыл дело. А если идет речь именно о систематическом злодействии, там, когда там. Ну, там, знаете, там бывает, там заводит там, гражданский брак, там, да, заводит там, да, вот такие вот случаи. И считают, пытаются это как норму жизни вести, вот апостол говорит, с таким вместе не есть. Если он христианин, а этот заповедь апостол к нему относится. А но апостол уже только что сказал, что по такого человека он не говорит, что это. Нет, если он христианин, он называет себя братом, сказано. То есть называет себя православным христианином, пытается изобразить себя православным христианином. Заметьте, апостол очень корректно написал, в том числе для нашего времени. Он в духе Стом провидел, что появятся люди крещенные, но не воцерковленные. И именно поэтому четко показал, что идет речь не об просто формально крещенных, а о тех людях, которые называют себя братьями, христианами, да, но считают, при этом решают себя в качестве грехонорм. Вот очень важно, здесь важно не впасть в две крайности. Одна крайность какая? Фарисейская. Давайте, когда некоторые говорят, давайте отыскивать грех в людях, да, там, а это сделал то, а это сделал то. Если человек сделал, раскаивается, это не касается нас, понимаете, это дело человека и Бога. Но если человек делает грех и считает, выказывает его как норму, это другое дело, понимаете? Ему нужно сказать, что это не так. Да. Вот именно в том случае, когда идет речь о грехе как норме. Вот в этом четко сказано, что с ними прекратить общение. Но если спросят, почему надо сказать, вот это потому-то. Ну, вам сказано же апостол. Идет речь, повторюсь, не о разумном преступлении, да? А даже, может быть, и о разумном преступлении, но в одном случае. В каком случае? Когда он хвастается этим. Как знаете, там, например, светские мужики собираются, выпивают и начинают хвастаться там своим любовным подвигом. Вот, понимаете, да? То есть вот в этих случаях там. Я же не знаю про женщин, есть ли такое среди женщин. Вот, мне все неведомо. Вот, а про мужчин такое я знаю. Вот, вот таких случаях, когда даже разовый грех, он в таком случае, когда он не раскаян как грех, вот, он в такой случай должен быть отторгнут. Вот, ну или грабителем. Ну, понятно, да, то есть, человек говорит, я их так здорово облапошил, вот столько лохов вокруг, я их так хорошо обул, вот. Ну, а у меня, говоришь, это реальный случай, я много таких случаев видел, спрашиваю, ну как же, нехорошо же это. Ну, говорит, у меня все нормально, я вот от своего дохода десятину на храм отстегнул, понимаете, да. Вот, с таким вот есть нельзя, понимаете, да. Если человек позволяет себе злодействовать и считает, что он Бога за бороду, как говорят, такие люди схватил. Такого человека, конечно же, с ним даже есть нельзя. А именно с христианами есть нельзя? Так, с христианами, я подчеркиваю, с христианами. Не с людьми мира сего, специально подчеркиваю. Вот видите, насколько важно, точно говорит апостол. Это почему очень важно? Это имеет речь о внутренней церковной дисциплине. Ну и чего? А Олег Дерипаска что-то плохое сделал? А что он делал? Он вообще начал работать как группировки. Точно? Да. Есть судебное решение на тему? Есть. Я не знаю. Ну если так, то вопрос к матушке. Там да, я сама удивилась. Я даже увидела первый раз, узнала про фамилию свою. Вот, причем интересно, что как было в древней церкви. В первой церкви было так, что если человек грешил, то его извергали из церкви. А если он раскаялся, то его и искал общение, его принимали, но при этом строго испытывали. Вот, и они должны были пройти несколько степеней покаяния, чтобы быть приняты в полное общение. Апостол Феофан Затворник говорит, это была апостольская мудрая дисциплина. Умножение грешников сделало исполнение невозможным. Ныне станет исполнять, все гони прочь. И исполнить сейчас это некому, говорит Феофан Затворник. Вот, но смысл, вот этот, что нужно отделять себя от явно грешников, которые этим гордятся, он остался. И это очень важно, это вот фарисейством не является. Поняли? Вот это четкая граница. Потому что у нас часто, что, как дьявол говорит, он говорит так, если ты там будешь осуждать человека, если он скажет человеку, что он сделал зло, ты его будешь осуждать. Нет. Если ты скажешь человеку, что он злодей, ты будешь осуждать его. Но если ты будешь оценишь поступок как зло, ты не будешь осуждать, понимаете? А если человек при тебе хвастается злом, ты должен себя от этого оградить. Знаете, да? Потому что самое страшное средство, каким образом грех входит в человека, самое распространенное, так, ну мы-то с вами понимаем, мы-то современные люди, да? Мы все понимаем, это все нормальные люди так делают, понимаете? Вот именно вот такой грех, как норма, он именно разлагает, понимаете? Если нет возможности отделиться. Ну, как... Общаться меньше всего. Общаться меньше всего. В каком мире такое есть и все. А как же политкорректность? Да, вот просто против политкорректности пишет апостол Павел. Он очень неполиткорректный был человек, за что и казнили его. И матом ругаться в транспорте, и идешь по улице, надо что-то говорить, надо просто как-то стараться угомониться. Ну, сказать, некрасиво там, или нецензурные слова, там, Александр Пушкин написал так. Там, писал. Писал, да? Писал. На вечном огне пили, человек сделал замечание, его сожгли за это на вечном огне. Вечном огне? Значит, смотрите, здесь апостол Павел подчеркивает, что у нас нет обязанности заниматься обличением людей вне церкви. У нас нет такой обязанности. Вот интересно, сейчас, знаете, там требует, почему там, а внутри церкви есть. В каком смысле? Я подчеркиваю, не выяснить грех, а именно, когда грех выдается как норма, подчеркиваю. И только в этом случае. Говорить, что это нехорошо делать или просто не общаться? Когда человек хвастается грехом, он скажет, что я с тобой не буду общаться, пока ты не прекратишь. Вот. Итак, теперь, что касается внешних, дальше апостол Павел прямо говорит. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните из развращенной среды вас. Итак, апостол говорит, что мне те, кто вне судить? Именно поэтому нам не дано власти судить внешних. Понятно? Когда вам кричат, почему церковь не обличает антинародный режим, если режим не христианский, это не наше просто дело. Хотя церковь обличает беззаконие грех людей, призывала всегда, да? И патриарх многократно выступал за то, чтобы беззаконие в 90-х годах прекратились. Там несколько десятков было обращений святейшего патриарха на эту тему. Вот. Но обличает, например, мусульман, там заниматься обличением мусульманских грехов, нам не положено. Кстати, интересно, что в древнем мире, в древней церковь не занималась напрямую исполнением заповедей апостола, не занималась обличением безобразия Древнего Рима. Церковь не осуждала гладиаторских боев. Церковь не осуждала порнографии, разврата языческого мира. Потому что понимала, что без изменения сердцевины, без изменения веры, ничего все это неизменимо, понимаете? Церковь осуждала публично, главное, что она говорила, прекратите кланяться ложным богам. Они нечисто, развратны, мерзкие, отвратительны. Зачем кланяться дереву и камням, надо кланяться живому истинному богу. Церковь била по сердцевине, понимаете? Вот. Сейчас пытаются что делать. Говорят, а вот был такой комитет нравственного зарождения Отечества. Не знаю, по-моему, он сейчас есть. Отца Александра Шергунова. Вот. И во многом много хороших, правильных высказываний было. Но сама в себе идея была ошибочна. Нельзя никаким образом вылечить общество, пытаясь справиться с блудом, с убийствами, с грабежом, не леча безбожие. Понимаете? Когда отец Александр Шигунов пытался сотрудничать с коммунистами, чтобы оздоровить Отечество, это была ошибка и глупость. Сделать так нельзя, понимаете? И древняя церковь шла по мысли апостола Павла. Она не трогала внешних ни в чем, кроме одного. Кроме обличения самого сердца, ложной религии. Ложная вера. Вот она обличалась. Потому что церковь знала, вылечи ложную веру, вылечи все остальное. Но внутри церкви, церковь обличала. Вот интересный был случай, в 415 году в Риме состоялись гладиаторские бои. Уже Рим был официально христианский император, там был император Грациан. И при этом было очень много язычников. Вот, но при этом один из с востока пришел монах, Телемах, который вошел прямо на арену и потребовал прекратить человекоубийство. Разъяренные зрители его убили. Вот. И император тогда пришел в себя и сказал, что как нехорошо христианскому императору допускать такое человекоубийство, да, перед глазами людей. И он запретил гладиаторские бои. Видите, да, христиане когда вмешались? Когда пошла речь уже о том, что власть стала церковной. Когда власть стала крещенной, понимаете? Вот тогда церковь это изменила. До императора Константина и церковь об этом ничего не говорила. Понимаете, да? Разве не внутренних ли вы судите? Что значит не внутренних вы судите? Это речь о том, что вы должны сами, то есть церковный суд распространяется на тех, кто внутри церкви находится. То есть вы судите в каком смысле, что в вас действует судебная власть. То есть на тех, кто внутри церкви находится, на них распространяется власть церковного суда. А вот каждый христианин, он под властью церковного суда находится, под властью епископа, да? Вот, и именно поэтому церковь имеет власть судить внутренне себя находящихся. Но, например, вне церковных людей мы не будем властно судить. Например, часто спрашивают, почему там церковь там обращается по некоторым причинам, там, по некоторым вопросам в внешние инстанции, например, по вопросу грабежа там, и кражи документов. Потому что епископ не может, не обладает никакими возможностями для того, чтобы отыскать документы украденные, понимаете? У епископа нет следственных органов и службы судебных приставов, которые бы заставили это делать. Но внутри церковные дела, они решаются именно внутри церкви. А те, кто внутри, они не пройдут, мимо них ничего не пройдет. Когда приходит мысль такая, а как же так, вне церковные люди, неужели они останутся там безнаказанными? Внешних судит Бог, говорит апостол Павел. Внешние тоже будут судимы. Судимы самим Богом. Бог воздаст каждому по делам его. Да. Нет. Нет. Надо предупредить, сказать, что Бог тебе будешь так делать, тебя Бог тебя накажет. Замечание раз, да? Два или три раза сказал апостол Павел. Обличение все-таки получается не христианин. Я повторю, мы шла идет речь об религиозных вещах. А когда там идет речь, грубо говоря, там, представляете, вот коллеги все там занимаются там суждением, как там, или блуда, там, грубо говоря, да, или как они там здорово так душевно напились там, да. Вот, как они будут пить дальше там, да? Вот, или, например, там говорят, там, как он вели вокруг пальцев людей. Вот. А вы просто берете молча свою там еду, уходите в сторону. Просто не общаетесь. Не поддерживая разговор, понятно, да, чтобы не участвовать в нем. Вот, а судить суду дать Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. А заканчивает апостол. Это цитата из Второзакония, 17 глава, 7 стих. И таким образом, а он подтверждает требование свое, изгнание из христианской церкви явно грешников. Вот, в Ветхом Завете Израиля он был прообразом нового. Поэтому тогдашние ветхозаветные законы требовали, чтобы грешники явные, они были казнимы. В Ветхом Завете подавали смертные казни, да, вот, грешников. В Новозаветной церкви явные нераскаянные грешники, они изымаются из церкви путем отлучения из нее. Вот, против них меч духовный, да, действует, меч анафемы. Льва Толстого, например, да, там, или Филарета Денисенко Киевского, да, бывшего митрополита. Вот эти явно беззаконники. Итак, но причем разница? Толстоус говорит так. Это изучение апостола заимствовал из Ветхого Завета, чтобы, с одной стороны, внушить, что в таком случае изъяв злого, и они сами получат величайшую пользу, освободившись как бы от опасной заразы. А с другой стороны, показать, что это не нововведение, еще древним законодателям заповедано отлучать таких людей. Впрочем, там было строже, а здесь снисходительнее. В Ветхом Завете было более строгое наказание, сейчас снисходительнее. Почему разница? Потому что, и при этом справедливо можно спросить, почему законодатель позволял казнить грешников, побивать камнями, а здесь не так, но ведет его к покаянию. Потому что там узаконено так, а здесь иначе. По двум причинам. Во-первых, потому что новозаветные признаны большему подвигу. Следовательно, имеет нужду в большем снисхождении. Понятно, да? А во-вторых, и справедливее, потому что облегчение в наказании скорее располагает к покаянию и исправлению. А ветхозаветное повело бы к большему развращению. Ну еще, конечно, добавлю от себя причину в чем? Потому что в Ветхом Завете не было вот этой искупающей силы Господа, да? А власти прощения грехов не было еще. И возможности очиститься от греха не было. А сейчас есть. Поэтому сейчас церковь, даже отлучая, заботится в первую очередь о ком? Об отлучаемом. Ожидая его покаяния таким образом. Не только отделяет паршивую овцу, чтобы все стадо не заболело, да? Но тем образом делает, чтобы сама паршивая овца осознала свою паршивость, да? И вернулась через покаяние в церковь. Потому что нет такого греха, который бы не был бы прощен, кроме нераскаянного. Вот, так вот говорит апостол об этом грехе и об отделении от церкви. Это урок и нам, да, каким образом надо себя вести. Как вы понимаете, очень все практично, вот, и таким образом надо и поступать.